Потому, сколь аккуратно и неуверенно тащился УАЗик, можно было сразу догадаться, за рулем девушка. Глеб, наконец, выбрался из машины. Стоял на четвереньках, охал, матерился, жаловался. Нога как в огне. Полуянов подошел, взглянул мельком. Всего лишь ссадина. Большая по площади, но совсем не глубокая. А вот сыпь на лице осветителя ярко пунцовила даже в бледном свете луны. Спасительницы, наконец, припарковались. Выскочили из машины, Надя первым делом кинулась к Диме, обняла, выдохнула счастливо. «Живой!» Он тревожно всмотрелся в лицо подруги. Ясные влюбленные глаза, легкий румянец. «Ты не болеешь?» — уточнил. «Пока все хорошо». «У нас и будет все хорошо». Подошла Алла, вздохнула. «А меня зацепило, похоже. Спину тянет, суставы ломит». «Хватит трепаться!» — взвыл Глеб. «Везите меня к врачам быстро!» Полуянов повернулся к нему спиной. Отвел девушек, кратко объяснил, что случилось. «Бедный Артур!» — вздохнула сердобольная Митрофанова. «Бедная я!» — буркнула Алла. В сердцах добавила. «Вот чего меня сюда понесло? Так и умру фальшивой невестой!» «Ты не умрешь!» — заверил Дима. «А до меня, наконец, дошло!» Триумфально произнесла Надя. «Что? Почему вне конкурса прошли только две пары? Мы и Алла с Толиком?» «Ну? Ты до сих пор не понял, что нас объединяет?» «Блин!» — выдохнул Дима. В стремительном течении событий он действительно не обратил внимания на очевидное. В окружении обеих пар имелись те, кто был связан с черной оспой. «То есть меня взяли, — произнес задумчиво, — не ради статей в «Молодежных вестях», а потому что мама когда-то в инфекционке работала, а Толика, потому что его невеста ездила в эту экспедицию. Но про меня ведь все вранье, постановка». «Вот ее и использовали, на разогрев настоящей темы», — усмехнулась Надя. «Понял, господин журналист. Похоже, здесь целый заговор». Одна большая красивая история, которую готовили старательно и долго. «Митрофанова, ты чрезвычайно мудра». «Послушайте, ребята», — вмешалась Алла, — «мне холодно, Глеб скулит. Поехали обратно, а? Потом поговорите». Тратить время на сон Артем не мог и сейчас, в 3 часа утра. Хотя отчаянно клевал носом. Громкая музыка, крепкий кофе, бодрящий холод из открытого окна. Не помогало больше ничего. Только прыжки на буграх-ямах не давали окончательно съехать в царство Морфея. Еще и пейзаж тоскливый. Ни огонька, ни единой встречной машины. Бесконечный, лысенький, темно-серый лес. И вдруг на обочине увидал махину. Сначала с просонья показалось, это большой черный слон. Отчаянно заморгал, пригляделся, увидел. На боку лежит громадина джип. Стекла выбиты, в салоне белеют сработавшие подушки безопасности. Артем затормозил. По тишине кругом сразу понял, помогать здесь некому. Схватил с пассажирского сиденья фотоаппарат. Обошел автомобиль, быстро нащелкал серию снимков. Сел за руль, погнал дальше. По пути ломал голову. Что случилось с теми, кто был в машине? И что ждет его самого в зловещей деревне Селютина? Пока спешно собирался, безостановочно гнал, план сделать эксклюзив из эпицентра катастрофы представлялся логичным и стройным. Однако сейчас, когда голова отчаянно болела, Артем начал думать о предметах бренных. Лайки с перепостами — это, конечно, гуд. Но не слишком ли дорогая цена за репутацию бесстрашного парня? Он малодушно подумал. Может, назад? И мигом себя окоротил. Ерунда. Сейчас антибиотики какого-то немыслимого по счету поколения. Оспа перед ними ничто. А блок мой на вершину мирового топа взлетит. Но если бы на подъезде к Селютину его остановил военный кордон, не расстроился бы. И обходными путями прорываться к деревне не стал. Клычко Жиляев отлично знал, Операторы редко вникают в суть того, что снимают. У них в голове другое. Чтобы картинка красивая, брак не проскочил. А о чем там на площадке говорят, их вообще не волнует. Особенно хороши те, кто в горячих точках побывал. Тем вбили накрепко. Пусть убивают, все равно обязан снимать. Когда набирал команду, на зарплату операторам не скупился. Пригласил самых лучших. Поэтому, хотя и произошел сегодня на площадке явный форс-мажор, паника, ведущая бросилась прочь. Съемки продолжались. Как только он сам взял в руки микрофон, операторы спокойно взяли в кадр и его. Так что материал на спецвыпуск все равно имелся. Правда, монтировать оказалось некому. Едва съемочная группа осознала, что имеет дело не с постановкой, а с реальной угрозой, коллектив охватила настоящая истерия. К продюсеру беспрерывно ломились, дергали, требовали. Врачей, немедленной эвакуации. Сказать, что это неправда. Шеф-редактор, в противовес коллективу, с ним вовсе не разговаривала, только выплюнула. «Вы-то знали?» Он попытался объяснить, что тоже не знал, что просто быстро сориентировался. Не мог позволить, чтобы подобная бомба ушла в песок и не взорвалась. Потому и перехватил инициативу. Знал, что операторы съемку не остановят. И сам вышел под камеры вместо струсившей ведущей. Анастасия спорить не стала. Посмотрела на него блестящими воспаленными глазами. Махнула рукой и ушла в свой домик. Заперлась. Предоставила ему орать на паникеров и вразумлять тех, кто готов был слушать. Но таковых оказалось немного. А уж заставить кого-то работать оказалось совсем нереально. Народ пил, плакал, публиковал жалобные, гневные, беспечные посты. Клычко Жиляев быстро понял, что помощников не найдет. К счастью, когда-то поставил себе цель досконально изучить процесс производства телепередач, поэтому забрал все исходники сегодняшней программы, уединился перед компьютером и включил монтажную программу Final Cut. Закончил к 6 утра. Никакими вертолетами, десантами из врачей пока даже не пахло. С улицы доносились пьяные крики. Он подошел к окну и только сейчас заметил, его машины перед штабной избой нет. Угнали. Дело нехитрое. Ключи он, беспечный творческий человек, на переднем сиденье бросил. Вот растяпа. Впрочем, джип все равно застрахован, и тратить время на следствие продюсер не стал. Вернулся к монитору. Прогнал на быстром просмотре материал. Убедился, что забойность темы перевешивает огрехи не слишком умелого монтажа. Он прошел в ПТС и отослал спецвыпуск в Москву. Утреннюю программу с новостями, анекдотами, знаменитостями, происшествиями, погодой и спортом на его канале включал, по данным статистики, каждый 8-й россиянин. Клычко Жиляев не сомневался, что свадьбу на вылет сегодня посмотрит больше. Глеба было решено поместить в домике Аллы. «Если только там Анатолий еще не умер», — пробормотала счастливая невеста. Однако Толик был плох, но жив. В отличие от бесперестанно скулящего Глеба, даже пенять не стал, что бросили одного. Лишь попросил виновато. «Воды совсем нет. Принесете?» «Я тоже заболела». Алла плюхнулась на кровать. «А я жрать хочу». Осветитель вполне себе бодро доковылял до стола, уселся. Полуянов посмотрел на Надю. «Справишься?» Та сурово сдвинула брови. «Разберусь. А ты куда?» «Тоже. Разбираться». И Дима поспешно вышел. Первым делом хотел проверить, что там у Артура с Кристиной, но увидел, светится окошко в домике аборигена Петра. А сам он во дворе выгоняет корову. Вошел сквозь незапертую калитку. «Привет, Петро!» Местный радостно возопил. «Полуянов, ты еще жив?» Самогоном от местного жителя несло 10 метров, произнес гордо. «Я тоже жив, потому что дезинфекция». «И мозг в порядке?» — строго спросил Дима. «С бутылки-то одной! Ха!» — браво отозвался Петр. «Чё надо, спрашивай!» «Горцы интересуют. Помнишь, ты говорил? Ну? Пошли, их палатку покажешь. Так это ж они грохнуть могут. Как доктора, боязливо произнес абориген. Стрёмно мне. Тогда расскажи хотя бы, когда ты этих двоих впервые увидел? Ну, задумался Пётр. На второй день, как вы приехали. Где? Да с поляны они за деревней наблюдали, в бинокле. Меня увидели, сразу бежать. Я Анастасию немедленно упредил. А в следующий раз? Через день, когда по лесу бродил. Они у палатки сидели. Там точно была палатка? Да не видел я наверняка, но похоже. А костер точно был. А еще видел их? Да, в тот день, когда доктора грохнули. Где именно? Ну, я Федора проводил и корову на поле погнал. А за околицей гляжу, опять два черных ворона. Те же самые? Да, не все на одно лицо, но вроде те же. А как они выглядели? Ой, ну как, и положено им. Рожи смуглые, волосья черные, куртки черные. Один по телефону говорил. Расслышал что-нибудь? «Хурды-бурды!» — возмутился Петр. «Они ж лопочат не по-нашему!» «Но доктора они убить не могли?» «Не!» — уверенно помотал головой абориген. «Тот уже далеко уехал». «А вот позвонить и предупредить сообщников запросто. А еще ты их не видел?» Петр икнул, пренебрежительно молвил. «Хреновый ты журналист!» «Это почему?» — усмехнулся Дима. «От жизни отстал. Подумаешь, джигиты, эта информация устарела давно. Сейчас у меня куда круче мулька есть. Хочешь купить?» «Сколько?» «Шучу», — благородно улыбнулся Петр. «Бутыль поставишь, и хватит. Говори быстрей. Это идти надо. Часа два. Но увидишь, вообще обалдеешь». «Нет, Петр, двух часов у меня нет», — твердо возразил Дима. «Опиши словами». «Говорю же, хреновый ты журналист. Никакого любопытства», — укорил местный. И вытащил из кармана простенький, видавший виды сотовый. Протер экран рукавом, проворчал. «Чего воздух сотрясать? У меня фотокамера есть». И развернул перед Димой фотографию. Качество оказалось паршивым. Сначала Полуянов видел только нагромождение штрихов и полос. Лишь когда пригляделся, понял — это отпечаток огромного колеса. «Квадрик отдыхает. Целую колею проделал. Этот джип, что ли, такой огромный?» Петр продолжал прокручивать перед Димой серию фотографий. «Я бы сказал, это БТР. БТР-82», — взволнованно произнес журналист. «Где ты это видел?» «Километров 8 отсюда. Я целый час по следу шел. Хотел понять, откуда, куда. Но потом стемнело, не разобрать ничего. Да и стрёмно стало. Пошли вместе, а? Вдвоем не страшно расследовать». Мутный рассвет все увереннее изгонял прочь ночной мрак. Дима взглянул на часы. Без 10:07 утра. В столице и в области наверняка паника. Вертолет, по идее, должны были отправить с первыми лучами рассвета. И, словно по заказу, вдалеке послышался рокот. «Восьмерочка», — любовно прошептал Дима. Звук ее лопастей, спасибо армии, он легко отличал от дорогущих КА-226Т или еврокоптеров ЕС-145. Надежная техника, сядет где угодно. Селютина вылетела из утреннего мрака внезапно. Артем инстинктивно нажал на тормоз. Не следовало привлекать к себе внимание ревом мотора. Остановился у околицы, вышел из авто. Почти идиллический пейзаж. Подновленные домики, дружелюбный свет фонарей. Краешек вялого осеннего солнца выглянул из клочьев туч. Может получиться неплохой панорамный снимок. Но прежде чем доставать фотоаппарат, Кудряшов вернулся за руль. Сдал 40 метров назад, съехал на неприметную боковую дорожку. Едва не завяз, пока заезжал за ивовые кусты. запер машину. Не то чтобы совсем спрятал, но в глаза теперь не бросалось. Куда разумнее войти в Селютино пешеходом, чем дразнить гусей, вызывающе красной Ауди. Он достал телефон. Удивительно, полная глушь, но значок Wi-Fi светится в полную силу, причем доступ свободный, безо всяких паролей. Артем с удовольствием подключился к сети. Потом прислушался. Хотя и рань несусветная, деревня не спала. Мычала корова. Где-то далеко нестроенный хор завывал «Я встретил вас, и все былое». Два голоса, мужской и женский, яростно ругались. Кудряшов напряг слух. «Ты убил меня!» — вопила женщина. Что отвечал мужчина, расслышать не получилось. Да, обстановка приближена к боевой. Как отреагируют, когда увидят нового человека? Артем вступил в пораженную недугом деревню. Воздух осенний, свежий, хрусткий, но блогеру показалось, миллионы отравленных стрел вонзились ему в легкие. Отогнал наваждение. Отступать все равно поздно. Домики все на одно лицо. Где, интересно, Надюша живет? А вот и первый прохожий. Молодой парень шествует ему навстречу нетвердой походкой, отчаянно цепляется за заборы. Алкогольное забвение в финальной стадии? Однако нет. Сфокусировал взгляд на лице Артема, воскликнул с надеждой. «Вы врач! Врач!» Глаза у пьяницы блестящие, щеки горят. «Врачи сейчас будут», — уверенно отозвался Артем. «Врете вы! Все врете!» — скорбно констатировал парень. Не удержал равновесия, шлепнулся в грязь. Поднимать его Кудряшов не стал, поспешил дальше. «Ты тоже умрешь!» — безнадежно крикнул вслед парень. «Хватило бы слов описать картину», — подумал Артем. Но дальше пошло куда эффектнее. Метрах в ста впереди он увидел целое собрание. Деревенский дом побольше, чем все остальные. Ворота распахнуты. Во дворе и на улице толпится народ. Человек 50 собралось, в основном молодежь. Ярко-пижонские резиновые сапожки и куртки странно контрастировали с мрачными, очень взрослыми лицами. На него никто внимания не обратил. Артем ускорил шаг. Пристроился в задних рядах стихийного митинга. Телефон, включенный в режиме видео, чтобы не привлекать внимания, держал в наплечной сумке на уровне бедра. На чужака по-прежнему никто не смотрел. Люди не сводили глаз со ступенек дома. Там стоял худощавый, очкастый, с тихим голосом мужчина. Говорил еле различимо, однако внимали ему безропотно, затаив дыхание. Лицо оратора показалось Артему знакомым. Он стал слушать вместе со всеми. «Абсолютно никаких доказательств нет, поэтому не становитесь жертвами паники», — убеждал мужчина. «Почему вы принимаете на веру слова единственного человека? Тем более, что Людмила Петельская по своему психологическому профилю истерическая, невоздержанная личность. Вполне вероятно, что это просто спектакль, попытка поразить, запугать». «А чем мы болеем тогда?» — спросил гневный голос. «В мире существует более 2000 штаммов гриппа. У всех разные симптомы. А заболеть у вас возможности были. Вы все время находились в холодном помещении. Да, павильон не отапливался. Это наша вина. Я ее признаю и обещаю, что наш канал компенсирует медицинские расходы каждому из вас. В любом случае к нам летит санитарная авиация. Нам помогут, всем, обязательно помогут. Все будет хорошо, я вам обещаю». Слова из арсенала гипнотизера. Артем наконец узнал оратора. Клычко Жиляев, артист, КВНщик, а ныне продюсер канала «Просто The Best». Весьма умело утихомиривает бунт в рядах своей паствы. Но усмирить пока удалось не всех. «Уже светло! Почему врачей нет?» — выкрикнул чей-то голос. Мужчина вместо ответа поднял лик в небо. Тоном Всевышнего произнес: «Сейчас все будет!» И словно по волшебству В воздухе отчетливо послышался рокот вертолетного мотора. «Вы видите, нас не оставили в беде! Доктора летят к вам на помощь!» Голос мужчины стал почти ликующим. Артем, как и все остальные, задрал голову вверх. «Точно, вот он, еле различимый пока вертолет». Кудряшов достал телефон, приблизил фокус, сделал несколько снимков. Хотел уже опустить камеру, но вдруг через объектив увидел. К вертолету стремительно приближается ярко-красная точка. Он пока еще ни о чем не догадывался, но инстинкт охотника молниеносным движением сделал максимальное приближение и переключился на видеорежим. А дальше в его распоряжении оказались уникальные кадры. Едва безопасный с виду огонек соприкоснулся с винтокрылой машиной, ту мгновенно объяло огнем. Сразу же повалил темно-сизый дым. Терпящие бедствия стремительно понеслись к земле, а в следующую секунду раздался оглушительный взрыв. Первое, что подумал Артем, я теперь знаменит. И только потом настигла покаянная мысль. Сколько людей погибло? Артур, как и все, кто сидел по домам, выскочил на ужасающий грохот. В воздухе ощутимо воняло гарью. Мимо дома галопом мчали Жека и двое операторов. Один из них на ходу крикнул: «Вертолет упал!» Спортсмен сделал было движение бежать вслед за ними, но в мозгу хлестко щелкнуло. «Зачем? Действительно, зачем?» Он, в отличие от остальных, вертолета с докторами не ждал. Много часов тешил себя иллюзиями, гладил, целовал, тряс за плечи, подносил к губам зеркало и, наконец, признал. Кристина тихо и незаметно умерла. Он даже не заметил, в какой момент остановилось ее дыхание. И какой смысл оставаться на этой земле без любимой? Артур болел редко, и сейчас, когда температура зашкаливала, соображал с огромным трудом. Самое важное решение он уже принял. Лично ему лечиться нет смысла. Но прежде чем умереть, нужно исполнить главную миссию — отомстить человеку, который убил его Кристи, и совершить возмездие как можно скорее, пока рука еще почти тверда. Остатки разума шептали в ухо: «На показ, без плана, самоубийство. Нельзя». Но он гнал из головы глупые мысли. Зачем конспирация, если он не хотел больше жить? Отомстить за смерть Кристины и умереть самому. Вот и все, что ему осталось сделать на этой планете. Иногда в нем включался робот. Так случилось и сейчас. Пока прочие визжали, запоздало доставали телефоны, плакали, ужасались, причитали, Артем без монтажа, фотошопа, улучшений и даже просмотра выложил видеокатастрофы в своем блоге. Быстро добавил заголовок: «Вертолет с врачами сбит. Это явно теракт. Спасать людей от черной оспы больше некому». И лишь потом огляделся. Во дворе дома, где только что шел почти мирный митинг, царило полное сумасшествие. Капитан корабля, продюсер, скрылся в помещении. Несколько мужчин с полубезумными лицами яростно колотили в дверь. Кто-то плакал, иные отчаянно пытались куда-то звонить. Часть людей кинулась к месту катастрофы, хотя очевидно было, спасать там некого, а тушить пожар нечем. Красной точки, которая поразила вертолет, кажется, никто не заметил. Поэтому те, кто не рыдал, наперебой строили версии, почему произошла катастрофа. Отказ двигателя, сильный боковой ветер, слишком низко шел над деревьями. Дверь в дом широко распахнулась. Продюсер, несмотря на внешнюю хилость, легко столкнул с крыльца тех троих, что пытались прорваться внутрь. Произнес в мегафон. На собственный тихий голос больше не полагался. «Друзья! Земля пухом тем, кто погиб в катастрофе. Но отставить панику! К нам уже летят еще два борта. Самое позднее, через час они будут здесь!» И тут визгливый девичий голосок умудрился перекричать мегафон. «Вранье! Нас никто не спасет!» Столько отчаяния и уверенности, что притихшая была толпа, снова зароптала. А красивая, плотно сбитая деваха продолжала причитать. «Никто не будет спасать! Мы никому не нужны! Вакцины от оспы не существует! Выжгут деревню со всеми нами! Так будет проще!» «Рыбочка, что за глупости ты говоришь?» переминался с ноги на ногу, причитал рядом с девахой пожилой нескладный мужчина. «Василиса, прекрати!» — рявкнул Клычко Жиляев. Но она безо всякого мегафона зычно вопила на всю деревню. «Лекарства от оспы нет! Нас не будут лечить! Нас просто убьют!» «Отставить бред!» — взвился продюсер. А девушка, волосы ее развивались, словно у бесстрашной воительницы, призвала. «Давайте спасать себя сами! Есть автобус, есть дорога! Они не осмелятся убивать нас при всех в городе! Не дадим загнать себя в ловушку!» «Василиса, не смей!» — дрожащим голосом произнес пожилой дядька. Молодайка вдруг размахнулась и врезала ему по лицу. Мужчина упал. В глазах слезы, как у брошенной, побитой собаки. А девица двинулась прочь и даже не обернулась. Артема сотрясала дрожь. Да, происходящее ужасно. Но его телефон снова стоял на режиме видеозаписи, и Кудряшов просто физически представлял, как его блог взрывается от тысяч, миллионов новых подписчиков. А прекрасная Василиса тем временем призвала. «Кто смелый, все за мной! Кто трус, оставайтесь здесь, на верную смерть!» И кинулась прочь со двора. Кудряшов прижался к забору, чтобы не смели, и не задались вопросом, что здесь делает новый человек. Но всем стало окончательно не до него. Толпа уже яростно толкалась локтями, штурмовала телевизионный фургон, который стоял на площадке за воротами. Продюсер остался на крыльце. Продолжал убеждать тех, кто не бросился убегать. «Не делайте глупостей! Нет смысла ехать! Врачи сейчас будут! Врачи-инфекционисты самые лучшие! А в Грибовске ни докторов нормальных, ни лекарств!» «Но нас не сожгут?» — боязливо обратилась к оратору худощавая дама в очках. «Просковья, вы практически кандидат наук», — укорил Клычко Жиляев. «Как такое только в голову может прийти? К счастью, у нас не средневековье!» Ситуация стремительно теряла накал, и Артем уже начал вертеть головой в поиске новых убийственных сюжетов. И тут засек Полуянова. Тот на предельной скорости мчался к штабу. За ним с трудом поспевала Надя. Журналист оценил диспозицию мгновенно. Бросился не к продюсеру, к автобусу, куда с трудом втискивались последние желающие. Отпихнул кого-то, вскочил на подножку, заорал. «Останьтесь! Вы не доедете! Вас остановят!» Но Василиса изнутра автобуса завопила. «Газу! Уходим!» Мужчина, что сидел за рулем, не колебался ни секунды. Дверь автоматически поползла внутрь. Журналист еле успел отскочить, и автобус, взорвав фонтаны грязи, рванул к свободе. Пожилой спутник Василисы бросился было за ним, но остановился. Снова заплакал. А Надя, наконец, увидела Кудряшова и гневно бросилась к нему. «Ты самоубийца?» На языке вертелся штамп. «Я тебя спасать приехал», но Артем врать не стал. Устал, вздохнул. «Я блогер». И опять, без монтажа и даже без просмотра, отправил новый отснятый материал прямиком в свой живой журнал. В большой кабинет никто и никогда не входил без стука. Но сегодня, впервые в жизни, дверь распахнулась рывком внезапно. Тратить время на преамбулы помощники не стали. Президент сразу увидел в поразительном для любительской съемки качестве кадры, снятые блогером Кудряшовым. А в следующее мгновение глава страны, как и десятки миллионов россиян, уже смотрел экстренный выпуск «Свадьбы на вылет». Окончание программы ждать не стал. Едва на экране возникло пораженное язвами лицо Петельской, подчиненные получили приказ бросить на очаг в деревню Селютино все возможные силы. В течение часа в небо ринулось несколько вертолетов санитарной авиации и МЧС. Одновременно в регион направили войска из расположенных поблизости воинских частей. Лучших инфекционистов страны поднимали с постели. Эпидемиологов везли с мигалками и сиренами на военный аэродром. В авральном режиме готовили оборудование для дезинфекции и дератизации. В столичной инфекционной больнице спешно закрыли целый корпус, пациентов выписали или перевели в другие учреждения в течение часа. Здесь готовились принять больных с особо опасной инфекцией для излечения, а также всех контактников для обсервации и карантина. В клинику завозили противочумные костюмы, лекарства, прививочные вакцины. Одновременно целая бригада сотрудников ФСБ, полиции, санитарно-эпидемиологических служб устанавливала местонахождение виновницы паники Людмилы Петельской, а также профессора Акрама Юнусова и его сподвижников. Несколько бортов отправили к месту крушения санитарного вертолета. Специальные подразделения прилагали все силы, чтобы получить максимум информации о террористической группировке, объявившей, что в ее руках биологическое оружие. Президента заверили, к 9 утра Селютина вместе со всеми его обитателями будет полностью блокирована с земли и с воздуха. Однако автобус с беглецами стартанул в 7:30 и разминулся с теми силами, что направлялись в деревню по земле, буквально на считанные секунды. Дима не собирался приглашать Кудряшова в дом, но Надя отрезала. «Твоя Алла у нас уже второй день. Чем Артем хуже?» Полуянов хотел было вступить в перепалку, но кто-то из толпы во дворе выкрикнул. «По телеку! Спецвыпуск! Про нас!» Спор мигом угас. Все четверо поспешили к телевизору. Артем не сводил глаз с экрана. Полуянов успевал одновременно поглядывать в интернет и делать заметки в блокноте. Алла от Митрофановой не укрылась, сбегала в уборную, причесалась и умелой рукой гримера подрисовала себе лицо. Сама Надя, хотя и лень было, исполнила традиционную роль, принесла всем чаю, нарезала бутербродов. «Вот это жизнь у вас!» — вздохнул Артем почти завистливо, когда передача закончилась. «Ага», — холодно отозвалась Митрофанова. «Иммунитета ни у кого нет, а оспенные вакцины давно сняты с производства. Но вы-то пока здоровы». «А ты сходи на ее жениха посмотри», — не удержалась от шпильки Надя. Артему очень хотелось снять для блога настоящего больного, но секунду поколебался и решил, пока экстрима достаточно. Четверо, пока уцелевших, накинулись на бутерброды. Однако допить чай не успели. В небе снова раздался рокот, на сей раз куда мощнее. Кудряшов сделал движение встать. Полуянов посоветовал. «Не дергайся. За тобой сейчас сами придут. И вряд ли первым делом покормят». Спустя 10 минут на пороге появилась весьма зловещая делегация. Четверо бесполых существ в космически белых костюмах, респираторах, сверху закрытых пленкой, зеленых, словно у дайверов, очках, в шапочках, желтых резиновых сапогах и перчатках. «Вы пришельцы», — сострил Дима. «Мы врачи». Однако первым делом потребовали документы. Затем один из зловещих начал осматривать пациентов. Остальные занялись странным делом. Закрыли форточку, обклеили рамы лейкопластырем. Наглухо залепили вентиляционные отверстия. Извлекли емкость. Открыли. В помещении резко запахло хлоркой. «Что за вонь?» — поморщилась Алла. «Лизол с хлорной известью», — глухо отозвался женский голос из-под респиратора. «Но мы ведь не больны. Вы были в контакте с больными, поэтому подлежите обсервации и экстренной терапии», — проинформировала дама. Полуянову с Митрофановой, как жениху и невесте, разрешили остаться дома, со строгим указанием на улицу ни под каким видом не выходить. Надя, едва взглянув в хитрое лицо будущего мужа, поняла — сбежит, как только медицинская делегация уйдет. Однако, когда затворилась дверь, послышался глухой стук снаружи. Их заколачивали, словно они в гробу. «Окно вышибу», — мрачно пообещал Дима. Но двор, словно они оба опасные преступники, остались патрулировать двое. Спасибо, хоть к информации доступа не перекрыли. Жениху с невестой только и оставалось каждому уткнуться в свой гаджет. Надя взялась за глобальное. То и дело восклицала. В Москве паника. Народ спешно улетает из страны. ВОЗ направляет в Россию миссии помощи. Диму больше не интересовали детали. Наши беглецы добрались до Грибовска. В городе сумасшествие. В больницу их не берут, говорят, пока указаний нет. Так они гулять пошли, ты только представь. Кошмар, ахнула Надя. У оспы вирулентность огромная. Какой там город? Эпидемия всю страну охватит. Все, не могу больше об этом читать. Девушка захлопнула лэптоп и побежала отдавать дань деревенской привычке — смотреть в окно. Углядела. Из домика Аллы и Анатолия выносят носилки. Лицо человека прикрыто. «Толик или Глеб?» — кинулась к Диме Алла. Полуянов подошел, присмотрелся, вздохнул. «Анатолий». По всей деревне будто размножались, расходились люди в защитных костюмах. Мыли улицы, обрабатывали специальными аппаратами стоки. Изредка в окружении дезинфекторов марсиан появлялись участники программы или телевизионщики. Их лица выглядели глубоко растерянными. Всех вели к околице, очевидно, к вертолетам. «А нас почему никуда не везут?» — спросила Надя. «Признаков заболевания нет». Тоном авторитетного доктора отозвался Полуянов. «Мы с тобой, что ли, более здоровые, чем Артур с Кристиной?» «Мама всегда говорила, медицина — дама нелогичная». «Я вот все думаю. Ты ведь тоже болел, но явно не оспой. И даже для гриппа очень быстро поправился. Что это было с тобой?» «Знаешь, Надюх, я, конечно, не уверен, но вспомни про черную оспу и про мою маму. Если мамуля действительно находилась в то время в инфекционной больнице, если видела, насколько это ужасная болезнь, может, она просто подстраховалась и привила меня, хотя оспа считалась побежденной, и прививок от нее тогда уже не делали. Слушай, а ведь запросто. Но тогда тетя Женя и меня могла привить». С просветленным лицом произнесла девушка. «Моя мама говорила, что всегда Евгению Станиславовну слушается». «Так давай посмотрим». Дима скинул рубашку и увидел на предплечье характерный шрам. Поразительно. Сколько лет по земле ходит, ни разу не обращал на него внимания. «И у меня есть», — прошептала Надя. Покачала уважительно головой. «Да, твоя мама мудра». Прям Екатерина II. Ты знаешь, что она чуть ли не первой в России привила от оспы себя и своих детей? А тогда ведь вакцины куда более опасными были. «У тебя могла быть отличная свекровь», — вздохнул Дима. А Надя еще более печально спросила. «Как думаешь, сколько продлится карантин?» «Ну, наверное, месяц, как минимум. Даже если по правилам меньше, они всячески страховаться будут». «Значит, увы, в ЗАГС мы опять не попадаем», — пригорюнилась Митрофанова. Дима хотел укорить, что несерьезно в нынешней ситуации думать о глупостях, но посмотрел в расстроенное лицо невесты и промолчал. Артур пошел на поправку лишь в феврале, когда в окно палаты стало хотя бы изредка заглядывать солнце, а воробьи наглым чириканьем возвестили о том, что весна неизбежна. Лежал спортсмен в одиночной палате, но запирать его давно перестали. И врачи уже месяц приходили без защитных костюмов. Постоянно водили, будто в цирк, делегации студентов. А вчера объявили, он больше не опасен и может принимать гостей. Благодарить Артур не стал. Отвернулся к стене. Во всем мире у него был единственный близкий человек, его Кристи. И что делать теперь, когда она мертва? Зеркало утверждало, он все еще хорош собой. Лечили его качественно и уродом не оставили. Единственный шрам от особо крупной оспины над бровью погоды не делал. Тело почти здорово. Душа мертва навсегда. Куда деваться и чем заниматься теперь, он понятия не имел. Продолжать делать то, что он умел, организовывать несчастные случаи, убивать. Но зачем? Для кого? Найти себе новую подругу и обточить ее под себя? Да, когда-то он банально хотел сделать из Кристины удобную и совершенную во всех отношениях спутницу, но только сам не заметил, как влюбился. И теперь, когда представлял, как любимое тело разлагается, усыпанное килограммами хлорной извести, хранили по типовым для особо опасных инфекций правилам, у него сжимались кулаки. К Артуру, человеку, который побывал в объятиях смерти, постоянно пытались прорваться журналисты. Он категорически отказывал всем. И только когда на пороге палаты вдруг появился его собрат по несчастью Полуянов, губы сами собою расползлись в слабой улыбке. «Артур!» — кинулся к нему Димка. «Как я рад тебя видеть!» Атлет поморщился, и Полуянов поспешно добавил. «Ты не волнуйся, я к тебе не за интервью, просто проведать пришел. Вот апельсины, держи». «Ну, как там на воле?» — вяло поинтересовался спортсмен. «Мороз, солнце. Надюха тебе огромный привет передает. Просится проведать с домашними пирожками». Артур начал было отказываться, но Дима перебил. «Да брось ты! Мы ведь теперь однополчане практически. Про остальных знаешь?» Спортсмен покачал головой. Кристина умерла, а на прочих ему было плевать. Он вспомнил свой последний день в Селютине. Кажется, он шел к Глебу, человеку, который убил его Кристи. Но жар плавил тело, ноги дрожали, лицо заливало потом, и до дома врага Артур добирался в вечность. Но все-таки дошел, попытался выломать запертую дверь и дальше не помнил ничего. Очнулся уже в вертолете. Над ним склонялись три страшных лица в очках-консервах. Потом то выныривал из забытья, то снова в него проваливался. А когда уже после Нового года кризис миновал и температура спустилась, Артур с удивлением понял — он больше не хочет убивать Глеба. За что мстить придурку? Кристи никто в машину к нему не затаскивал. Аварию Артур спровоцировал сам. Убивать за то, что мозгляк с управлением не справился? Спортсмен резко сел в постели, горько молвил. «А ведь это я Кристину на проект затащил. Мы столько сил положили, чтобы туда попасть». Кто, черт возьми, виноват, что все так кончилось? Правда, Полуянов, скажи мне, кто? Кто всех нас подставил? Я запутался. Дима вздохнул. Официально считается международная террористическая организация. У них было две цели. Опробовать биологическое оружие, а главное — напугать. Громко заявить о себе. Кто ее главарь? Арзу Юнусов. Где-то я слышал эту фамилию. Его брат Акрам Юнусов в экспедицию вместе с Петельской ездил. Вирус оспы добыл. Этот Арзу, конечно, живет где-нибудь в Сирии или в Ираке. Представь себе, нет. Он удачливый бизнесмен, москвич. А где оба сейчас? Удрали из страны по чужим документам. То есть выкрутились, изумился Артур. Не совсем. Месяц назад оба погибли. В Мексике. Очень красивая киногеничная авиакатастрофа. Это точно были они? Не сомневайся. Наши спецслужбы работают на совесть, усмехнулся Полуянов. Подручных Юнусова, тех, кто вертолет сбил, тоже достали. Дали пожизненное всем. А Петельская? А что с нее взять? Жертва? Несчастная влюбленная. Задурили девчонке голову. Он тебя предал, отомсти ему, отомсти красиво. Она и пошла на смерть ради любви. А помимо всех, нас еще больше 500 человек заразила. И что с ней стало? Умерла от черной оспы, тут, в твоей больнице. А Глеб? Тоже. И Толик. Остальные выкарабкались. «Может, еще и поженился кто-нибудь?» — саркастически спросил Артур. «Представь себе, да. Прасковья с Александром и Василиса с Николаем. А блогер, который снял и в интернет выложил, как вертолет сбили, теперь звезда неописуемая. Подписчиков сотни тысяч, на улице автографы просит». В голосе Димы прозвучало нечто похожее на зависть. Но Артура не слишком интересовала мирная. «А кто убил того доктора, что в Селютино приезжал?» — спросил он. «Парни из команды Юнусова-младшего. Им приказано было жить поблизости от Селютина, болтаться рядом с деревней, наблюдать. При любом форс-мажоре действовать решительно и без жалости. Они узнали, что психиатр приехал специально к Анатолию, ключевой фигуре, ну и решили устранить. Просто на всякий случай, чтобы их план не сорвался. А психиатр что-то знал? Теперь можно только догадываться. Возможно, Анатолий сказал ему, что Петельская — хаджарка и знакома с Юнусовым. Доктор начал разматывать клубок, но не успел. А этот второй врач? У него правда жену и дочь похищали? Да. Арзу Юнусов хотел, чтобы болезнь распространилась по Селютину максимально. И еще чтобы успел выйти в эфир спецвыпуск. И участники шоу в интернете панику раздули до сумасшествия. Поэтому делал все для того, чтобы государственный маховик, инфекционисты, эпидемиологи, МЧС подключились как можно позже. «Кто мне ответит за Кристину?» — горько спросил Артур. Полуянов глубоко вздохнул. «У меня есть одна теория, но только она абсолютно без доказательств». По официальной версии, Арзу, по-русски имя означало «орел», взял оружие в 11, а первого человека убил в 12. Однако воинственную биографию он не без удовольствия выдумал сам. А в реальности до 17 лет был обычным московским школьником. Детство провел в Хаджарии. А когда ему исполнилось 10, родители развелись. Отец со старшим братом остался в республике. Но семья, пусть и мусульманская, повела себя современно. Бывший муж не стал чинить препон жене, когда та решила переехать в столицу. Позволил женщине воспитывать младшего сына. Мама, хотя по национальности тоже хаджарка, правил домостроя никогда не придерживалась. Окончила институт, увлеченно работала, хозяйство домашнее ненавидела. Сыну, хотя и разрешала ходить в секцию рукопашного боя, но куда ревностнее заставляла заниматься литературой, математикой, искусствами. Любила повторять. С кинжалом бегать любой дурак может. Арзу поначалу противился учебе, но уже лет в 12 понял. Когда к твердой руке прилагается светлая голова, популярности у тебя больше. И чем показательно отлынивать от тоскливых школьных мероприятий, куда лучше в них побеждать. В 10 классе он решил выиграть конкурс чтецов. Выбрал Маяковского. Текст «Облако в штанах» выучил легко. Репетировал перед зеркалом. Сам себе нравился, когда стягивал губы в нить, говорил: «А самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен». Бабуля, которая ради любимого внучка тоже решилась покинуть родную Хаджарию, однажды подглядела, улыбнулась. Он обиделся. «Ты чего?» Старушка взъерошила ему волосы. «Забавно, когда ты так серьезно произносишь. У меня в душе ни одного седого волоса». Быть забавным — самое страшное в жизни. Ни с кем советоваться Арзу не стал. Отправился в театральный кружок при Дворце пионеров. Педагог, красноносый и желчный, выслушал, снисходительно улыбнулся. «Не верю». Арзу сначала хотел вцепиться алкоголику в горло, но спокойно спросил: «Что делать?» «Выбери, что попроще. Колобок тебе в самый раз». «Нет, я хочу Маяковского». «Тогда читай историю Власа, Лентяя и Лоботряса. Что ты, мозгляк, понимаешь в пожаре сердца?» Арзу попросил: «Научите меня». «Бесполезно», — драматическим жестом воздел руки педагог. Но из театральной студии гнать не стал. Парень ходил туда целый месяц. Многое узнал, многое понял. Накануне конкурса снова подошел к зеркалу. Вспомнил недавние жалкие кривляния, усмехнулся. Теперь не сомневался. Конкурентов у него не будет. Когда читал, тишина в зале обволакивала. Девочки не сводили глаз. Пожилая завуч на словах про обугленный поцелуюшка вытерла слезинку. Потом долго хлопали, жюри оживленно переговаривалось. Но следующим на сцену вышел очкастый задохлик Клычко Жиляев из параллельного. Ждать, пока утихнет шум, не стал. Ласково улыбнулся, спокойно произнес: «Прощай, письмо любви. Прощай», — она велела. Александр Пушкин «Сожженное письмо», написано в 1825 году. Руки по швам, сутулится. Голос не поставлен, не громок, но зал мгновенно умолк. Минуту вспыхнули, пылают. Обычные слова. Ничем не примечательный парень. Но завуч вцепилась в поручни кресла, костяшки пальцев побелели, а литераторша почти завистливо вздохнула. Талант! И он готов был убить ее за эти слова. Победу в конкурсе в итоге присудили никчемному Клычко Жиляеву. Второе место конъюнктурно отдали стихотворению про Ленина. Времена еще были социалистические. Ему досталось позорное третье. В мечтах он резал конкурента на ремни, но в реальности подошел и поздравил. Потому что понимал уже тогда, талант уничтожать неразумно. Куда лучше поставить его себе на службу? Поступать в институт Арзу не стал. Мама с бабушкой причитали про армию, про цинковые гробы из Афганистана. А он считал дни, когда можно будет, наконец, взять в руки оружие. Своими глазами увидеть кровь и смерть. Как ни пыталась мама превратить сына в столичного интеллигента, голос крови победить не смогла. Учебки, дедовщины, тяга Арзу не боялся. Благо, бил безжалостно и умело. А иногда достаточно было просто взглянуть, и парни, которые нагло клянчили в подворотне сигаретку, отступали. Но если до службы Арзу боготворил свободных, как воздух, убийц-одиночек, то после года в Афгане флёр рассеялся. Да, лишать жизни оказалось чрезвычайно приятно, но расстрелять одного, двух, даже 40 человек — это мало, ничтожно мало. Арзу уже знал, чего хочет — поставить на колени весь мир. А для этого, он теперь понял, нужны были не навыки снайпера. И, конечно, не знание, что старательно вбивала в него мамуля, но в первую очередь деньги. В стране очень кстати повеяло переменами. Арзу, собранный, жесткий, отчаянно смелый, легко и умело вцепился в падаль в умирающий Советский Союз. Однополчане пили водку и нанимались в охрану, но он очень скоро сам завел себе телохранителей. Продавал и перепродавал, как все удачливые и беспринципные в те времена, вагонами и теплоходами. Предавал, запугивал, мошенничал и ждал. Старший брат оставался в Хаджарии, увлекался биологией, поступил в университет, писал диссертацию. Убивать не умел, даже на охоту не ходил. Но Арзу не сомневался. Когда понадобится, он заставит ученого-брательника понюхать пороха. Мир то и дело потрясали масштабные акты террора. Арзу до глубины души потрясли жизнь, деяния и смерть американца Тимоти Маквея. Американский террорист-одиночка организовал взрыв правительственного здания в Оклахоме. Погибли 168 человек, более 500 были ранены. Собственную смертную казнь превратил в шоу, просил транслировать ее по телевидению. В последний день жизни выглядел абсолютно спокойным, напевал строчку из богемской рапсодии группы Queen «Мама, I just killed the man». Атаку самолетов на Нью-Йорк, случившуюся в день рождения оклахомского террориста, он пересматривал как любимый фильм. Но все равно масштаб любых, пусть считавшихся ужасными терактов, казался ему жалким, мелким. Но что такое даже 270 пассажиров, погибших во время взрыва Боинга над Шотландией в декабре 1988 года? К середине нулевых Арзу стал мультимиллионером. По крупице собрал, вымуштровал, вышкалил команду беззаветно преданных, безбашенных. Оброс нужными связями, в том числе вступил в контакт с международной террористической организацией. Щедро финансировал структуру и фактически верховодил в ней, но официально лидером не значился. А еще никому и ничего не был должен. Арзу ждал идеи, ждал просветления. Он знал, небо благосклонно к терпеливым. И Аллах вознаградил. Вскоре, почти одно за другим, случилось два знаковых события. Брат рассказал ему, что коллега из Америки зовет его в экспедицию. В давно покинутый город Зашиверск. «Зачем?» — удивился Арзу. «Он вирусолог. Хочет штамм черной оспы попробовать отыскать». «И есть шансы?» «Сомнительно», — пожал плечами брат. «Да лично мне и не интересно». «Достань этот вирус для меня», — потребовал Арзу. «Зачем мне это делать?» — запротестовал Акрам. Он, слегка сумасшедший ученый, всегда был равнодушен к деньгам, но Арзу посулил ему абсолютно сумасшедшую сумму в случае, если экспедиция закончится удачно. А буквально на следующий день после этого разговора Арзу узнал, что его старого школьного приятеля, Клычко Жиляева, только что поставили во главе перспективного телеканала «Просто The Best». И мужчина, наконец, понял, каким образом ему удастся потрясти и уничтожить окружающий, насквозь прогнивший мирок. Когда в столице закрыли все казино, Клычко Жиляев не расстроился ни капли. Успел уже понять. Слишком много на них уходит времени. И денег, конечно. Мир, по счастью, велик, поездок много. Он будет предаваться азарту, когда путешествует. Так и шло, пока однажды сама Анна Борисовна Усачева, с ней много лет были на короткой ноге, не позвала вместе поехать за город. Ждал обычной ярмарки тщеславия и шашлыков из мраморной говядины, но особняк за трехметровым забором оказался подпольным казино. «Анечка, хотя бы предупредила. Я без денег», — упрекнул он. Звезда царственно отмахнулась. «С людей нашего ранга они не берут». И точно. Халдей, словно в сказке, вынес фишек на 5 косарей, да еще услужливо поклонился. Они с Усачевой пошли в зал. Певица отправилась к горячо любимой рулетке, ему лег на сердце покер. Приумножить капитал в этот вечер не удалось, но оставшиеся фишки, 1500, безропотно поменяли на доллары. Теплый прием запоминается надолго. Очень скоро ему захотелось вернуться. Приехал один. На сей раз играть бесплатно не предложили. Но везло отчаянно. Пришел с 1000, а ушел с 10. Когда через неделю явился снова, фортуна оскалилась, проиграл. Пока одевался, дал себе зарок. Больше сюда ни ногой. Но на выходе догнал менеджер. Улыбнулся, вручил 3 зеленых куска, половину проигрыша, заворковал. «Мы не любим, когда от нас уходят расстроенными». А дальше Клычко Жиляев привык. Приезжал стабильно раз в неделю. Выигрывал, проигрывал. Если денег вдруг не хватало, давали в долг. Безо всяких процентов. Но однажды, как случается с каждым игроком, его понесло. Сел играть в покер по 1000 за вход, слил. Начал ставить по 200, та же обида. Шарахнул по 500, взял флэш. Покерная комбинация 5 карт одной масти. В казино оплачивается 1 к 5. Раскрылился, поставил по 1000, проиграл. Повысил до 1,5, мгновенно пришел стриток. Покерная комбинация, 5 карт без учета масти подряд по старшинству. В казино оплачивается 1:4. Так и тянулось. Деньги то появлялись, то кончались. От злости, что вроде везет, а столбики фишек редеют, он заказал джин с тоником. Алкоголя в коктейль плеснули щедро. В голове поплыло. Ему бы понять, что ловушка. Уйти. Но решил поставить в последний раз. 5000. Выпало 3 двойки. Оплачивается 1:3. И ему снова показалось, вот она. Улыбка фортуны. Часов нет. Окон нет. Музыка, улыбки, шорох карт. Боль стрельнула в висок. Уже потом он узнал, что провел в казино 37 часов и проиграл 350 тысяч долларов. Для офисного планктона катастрофа. Для человека богатого досадная, однако всего лишь неприятность. Возьмет кредит, за полгода рассчитается. Подписал долговую расписку, буркнул: «Век бы вас не видеть». И вдруг услышал из-за спины: «Но полно, час настал, гори письмо любви». Резко обернулся. С ума сойти. Он. Арзу, незадачливый чтец Маяковского. Его покровитель в школе и на темных улицах предперестройки. Не виделись больше 20 лет. Некогда черноволосый красавец посидел, постарел, обрюзг. Глаза холодные, наглые. Обниматься не стали. Школьный приятель шутливо представился: «Я хозяин этого чудесного места». Ответ сам сорвался с губ. «Решил отомстить за давний проигрыш». «Я? Мстить? С ума сошел? Тогда расписку возвращай. Сейчас принесут». Однако никого звать не стал. Вместо этого приобнял. «Пошли ко мне в кабинет. А там сразу быка за рога. Хочешь больше никогда в жизни не работать? Можешь помочь?» «Могу». И план изложил. «Ты сумасшедший?» — ласково спросил Клычко Жиляев. Школьный друг не растерялся. «Зато в каждом доме будут только о тебе говорить. Везде. Сначала наши 147 миллионов узнают, потом остальные 7,5 миллиардов. Всю планету взорвешь. Мне не нужна такая слава». «Хорошо. Тогда говори, сколько тебе нужно денег». Клычко Жиляев фыркнул, издевательски произнес: «Давай 5, как аванс, а потом еще 50 дашь». «Нет проблем», — хладнокровно кивнул Арзу. И немедленно вынул из шкафа, протянул дипломат. «Держи, ровно 5. Только в казино с ними сейчас не ходи». Любопытство пересилило. Клычко Жиляев открыл, заглянул. «Настоящие деньги. Доллары». Повторил: «Ты сумасшедший?» Старый друг усмехнулся и старательно, но, как и тогда, без изюминки, процитировал: «Меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумие». И спокойно сказал: «Ты деньги возьми, отнеси домой, подумай. А решишь, что не нужны, вернешь». Гипнозом, что ли, научился владеть? Или после 37 часов игры любой превращается в воск, из которого плавь что хочешь? Потом, когда подумал и протрезвел, Клычко Жиляев, конечно, начал жалеть. Но деньги были уже потрачены. Когда вернулся домой, он не лег спать. Сначала рассыпал купюры по кровати, ласкал их, лелеял, а потом немедленно взялся покупать. Апартаменты в Майами, небольшое шале в Швейцарии, пусть все удавятся. Идея Арзу абсолютно безумна, но есть в ней и польза лично для него. Рейтинг у шоу получится сумасшедший, а доказать злой умысел продюсера каким образом? Он себя выставит безвинной жертвой, человеком, который ничего не знал, а когда понял, что случилось, искренне старался остановить беду. Клычко Жиляева с должности выкинули быстро и без шанса на оправдание. А вот уголовное дело, как ни старались, пришить не смогли. Почему взял в шоу вне всякого конкурса журналиста Полуянова? Хотел пиара бесплатного. Историю про черную оспу и его мамы вообще не знал, это редакторы накопали. Каким образом в свадьбу на вылет Анатолий попал? Тоже редакторы посоветовали. Интересное фактурное лицо. Плюс историю сброшенной невесты истеричкой весь театр знал. Хорошо можно было обыграть. Кто мог подумать, что Петельская на такое сумасшествие решится? Адвокаты Клычко-Жиляева бились, аки львы, и смогли убедить следствие. Затея Людмилы — чистой воды самодеятельность, умело, впрочем, направляемая международной террористической организацией. Сам же продюсер, оказавшись в критических обстоятельствах, наоборот, проявил себя героем и молодцом, приложил все силы, дабы прекратить панику. Что не смог автобус с беглецами остановить, не его вина, уговаривал как мог. Ну а за то, что протащил провокационную передачу в эфир, его уже наказали лишением должности. Хотя любой продюсер поступил бы на моем месте точно так же, говорил во всех интервью Клычко-Жиляев. Он, в отличие от Артура, не скрывался от журналистов. Черная оспа прошла у него в крайне легкой форме, поэтому делегации писак, страшно возбужденных тем, что их одели в противочумные костюмы, Клычко-Жиляев принимал чуть не каждый день. Активно каялся, что допустил нечестную игру в отношении журналиста Полуянова. Показательно печалился, что не увидел в Петельской роковой фигуры. Публично бичевал себя, что выпустил ее в виде обращения в эфир, даже предварительно не просмотрев. Красиво страдал, что стал виновником паники не только в Селютине и Грибовске, но в целой стране. Впрочем, Россия, как когда-то Советский Союз, всегда умела выживать в особо сложных условиях. Во время вспышки оспы, той, что случилось почти 60 лет назад, только за январь 1960 года создали 3 с лишним тысячи прививочных пункта и больше 8 тысяч передвижных бригад. Привили меньше, чем за 30 дней почти 10 миллионов человек. Сейчас задача чрезвычайно усложнялась из-за отсутствия вакцин. Да и масштабы эпидемии оказались мощнее. Петельская заразила множество людей, пока ехала через всю страну на съемки. А когда в Селютине случился бунт, 28 инфицированных и активно больных смогли доехать до районного центра Грибовска и рассеяться по городу. И Василиса, виновница паники, даже умудрилась сесть на поезд, доехать до Сочи и заразить немало народу там. Но государство наше умеет мобилизовать. В прошлом веке над ликвидацией хаоса работало около 30 тысяч врачей. Сейчас втрое больше. Подключили армию, ФСБ, полицию, МЧС. На Западе раздували панику. Многие страны закрывали в России свои представительства, прекратили авиасообщения. Но уже к Новому году президент объявил: все инфицированные и потенциально контактные взяты на карантин. Миру больше ничего не угрожает. В середине января Клычко-Жиляева выпустили из больницы. И практически немедленно последовало приглашение от американцев прочесть в университетах Калифорнии курс лекций под условным названием «Голодные игры в реальности». Заняться здесь, в России, бывшему продюсеру было нечем. Смотреть, как на его детище, канале «Просто The Best», бездарно хозяйничают другие, в его кресле теперь восседала Анастасия, шеф-редактор «Свадьбы на вылет», и это было вдвойне обидно. Поэтому он предложение американцев с радостью принял. От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса час лету. Или 4 часа космически красивой дороги. Клычко-Жиляев, конечно, дал себе слово воздерживаться от азартных игр. И, кто бы сомневался, зарок не выполнил. Но всячески подавлял, ограничивал, контролировал свою страсть. В том числе обязательно каждый час, как бы ни везло, вставал из-за игрового стола. Шел на воздух, перекусить, пощекотать нервы на роллер-костере, посмотреть на Моне. Прежде, когда оказывался в Лас-Вегасе, частенько нарывался на наших. Его узнавали, просили автограф, сфотографироваться или попробоваться в роли ведущих. Сейчас русских в Америке почти не было, и Клычко-Жиляев расслабился абсолютно. Во время одиноких своих прогулок часто вспоминал разговор в подпольном казино под Москвой и бесконечно пытался понять, вознес его старый школьный друг или, наоборот, бросил в пропасть. С одной стороны, он теперь никто, безработный. С другой, его имя действительно прогремело на все 7,5 миллиардов, на всю планету. Но истинной его роли, по счастью, никто не знал. Ничего криминального в том, что он лично летал в Новосибирск приглашать Анатолия, нет. И никто не выведал, что подсказку сценаристам, где когда-то работала мать журналиста Полуянова, дал именно он. Смерть психиатра из Грибовска, а также похищение жены и дочки главного врача городской больницы взяла на себя международная террористическая организация и лично его бывший одноклассник Арзу Юнусов. О том, что Клычко-Жиляев тоже был в курсе, никто не ведал. Никому не было дела до того, что сумасшедший террорист и известный телепродюсер когда-то учились в параллельных классах и соперничали на школьном конкурсе чтецов. Безработный продюсер шел по стрипу, улыбался всегда яркому солнцу Невады. Ему даже в голову не приходило заволноваться, обернуться. Задуматься, почему спортивного вида парень в темных очках идет за ним от самого МДМ. Днем на улицах Вегаса малолюдно, народ прячется от жары, ждет прохладного вечера. И когда хорошо одетый мужчина вдруг зашатался, схватился за горло и упал, бросились к нему не сразу. А человека в темных очках, который метнулся прочь, и вовсе никто не приметил. Клычко-Жиляев лежал на спине. В мертвых глазах отражалось небо. Зеваки с явным запозданием подняли визг. Артур в это время уже садился в машину. Страха не было, только блаженство. Из-за того, что безжалостная игра впервые после смерти Кристины прекратила терзать его сердце. Тем же вечером об убийстве Клычко-Жиляева в Лас-Вегасе сообщили по всем телеканалам. Надя отреагировала простодушно. И по делам ему. Полуянов промолчал. У него не было никаких доказательств, что Клычко-Жиляев причастен к случившемуся злу. Дима выяснил единственное. Террорист Арзу Юнусов и продюсер когда-то учились в одной школе. Но высококлассный наемный убийца Артур и не потребовал у него подтверждающих документов. Ему просто нужна была достойная жертва. Спустя месяц, в субботу утром, Дима получил по электронной почте фотографию. В объектив беззаботно улыбался атлет. Рядом с ним стояла очень красивая, очень спортивная и очень похожая на Кристину девушка. Подпись гласила: «Благодарю тебя, теперь все сначала». Диму раздирали противоречия. Он ненавидел, когда побеждает зло. И по совести нужно, конечно, было принять все меры, чтобы наемный убийца получил по заслугам. Но разве черная оспа — недостаточное наказание? А смерть любимой? Да и кто, кроме Артура, мог покарать Клычко-Жиляева, раз уж закон оказался бессильным? Полуянов еще раз посмотрел на симпатичную пару, поставил комп в спящий режим, вышел на кухню. Надя, как всегда, хлопотала. Скворчит на сковороде лук, в кастрюле бешено кипит картошка, сама девушка с видом снайпера работает блендером. «Митрофанова!» Полуянов с трудом перекрикнул кухонные звуки. «Выключай тут все!» «Зачем?» «Бери паспорт и пойдем прогуляемся». «Куда?» «Как куда?» «В ЗАГС. Сколько можно откладывать?» Текст читала Татьяна Аптекеева.